А второй брат также взял ведро с водой, но взобрался на крышу и принялся заливать только те искры, которые падали на его половину дома, и вовсе не глядел на половину дома, принадлежавшую брату своему. И вот пока первый брат успешно гасил пламень внизу, дом загорелся сверху. Он сгорел весь, ибо второй брат думал только о своей половине дома. Ивану Максимовичу скучен был такой разговор, хотя он сам и начал его. И вообще, скучно сидеть за столом с этим пахнущим воском праведником, который здесь отказывается даже от портвейна, а в дом себе у него же у Василева в лавках через просвирню приобретает коньяк и, достоверно известно, откладывает в свой карман половину кружечных церковных сборов. «Каждый заботится о себе так, как может», — сухо сказал Иван Максимович. Эту фразу он вывез из карбина от одного своего нового знакомца. Но отец Никодим понял это как прямой намек в свой адрес. Покраснел и вскоре стал прощаться, сказав, однако, еще. «Всякий заботится о себе, но заботится о Церкви Божией и государственной власти». Обязанность каждого, дабы не уподобиться себелюбивому брату. На что Иван Максимович смиренно отозвался: «Молитвами вашими, отец Никодим, единственный, живу». И только когда они остались вдвоем с Еленой Александровной и начали готовиться ко сну, Иван Максимович закончил свою мысль, прерванную приходом отца Никодима. Блаженно переступая босыми ногами по мягкому пушистому ковру, сшитому из росомашьих шкурок, он сказал жене, уже закутавшейся в атласное одеяло: «Люся, есть такие дела, которые без помощи адвокатов выиграть невозможно. Они тогда запрашивают много. А надо им сулить, дождаться, когда дело будет выиграно, и заплатить поменьше». «Ах, при чем тут адвокат, Иванечка?» — воскликнула Елена Александровна. «Я не хотела сейчас в постели продолжать такой разговор. Надо же понять, 3 месяца разлуки». «Это иносказательно, Люся, и кажется, не очень точно». Иван Максимович засмеялся. «Вот он, как сегодняшний поп, заговорил притчами. Сделать революцию больше всего стремятся рабочие. Надо ли им мешать, если это и к нашей выгоде? Мне кажется, Люся, мы должны вести себя как-то так, чтобы не мешать рабочим делать свое дело и не упустить потом полезные для нас плоды революции. Это вполне возможно». Он попрыскал на себя одеколоном и добавил, задувая огонь в лампе: «Если, конечно, суметь». Глава 14. Всеобщие стачки по линии Сибирской железной дороги действительно, как говорил Василев, не получилось. Ее удачно начали Красноярск, Тайшет, Иланская, забастовала на 2 дня Чита, потом Иннокентьевская. Поговорили рабочие о стачке, но не забастовали еще на нескольких станциях. И на этом все остановилось. Не оказалось единой воли, единой направляющей руки. У Союзного комитета не нашлось такого количества агентов, чтобы послать их как организаторов хотя бы на все крупные станции. А на местах руководители революционных кружков и групп в большинстве неясно представляли себе цели, во имя которых должна быть объявлена стачка. Не могли понять этого и сами рабочие. Политическая забастовка, в которой нет даже маленьких, но своих и вполне определенных экономических требований, показалась новостью, диковинкой. Протест против расстрела питерских рабочих как знак товарищества с ними. Все это понятно. Дело хорошее, правильное, и сказать царю свое гневное слово мы должны. Но при чем тут обязательно забастовка?